Вторая схватка отрядов, SJ2, как это правильно читалось по-английски, состоится ровно через месяц, в субботу 4 апреля 2026 года, в час пополудни. Это будет еще один турнир, организованный на пожертвование частного лица, однако спонсор на этот раз был другой, пожелавший остаться анонимным. Основные правила остались те же, но перейти по указанной в сообщении ссылке на руководство было необходимо, так как появились некоторые поправки касательно времени проведения. Призы, которые получат победители, еще обсуждались. О них обещали рассказать после завершения регистрации команд. Заявки на участие в турнире уже принимались. Регистрация заканчивалась днем 1 апреля. Если запишется больше 30 команд, за день до турнира, в 8 вечера, устроят отборочные матчи. Однако, как было сказано в письме, лидеры команд, занявшие первые 4 места в предыдущем турнире, и их нынешние команды будут допущены до соревнования без участия в отборочных. Это касалось команды сил самообороны или нет? По крайней мере, так считал М, оставшийся в одном шаге от финальной тройки. Отряды с эмблемой в виде черепа, занявшие 3-е место, команды клуба художественной гимнастики старшей школы при университете, получившие серебро, и самой Лен, победительница турнира. Сюрприз так сюрприз. Вторую схватку отрядов все-таки проведут. Более того, проведут уже через месяц. Карен с раскрытым от удивления ртом смотрела на экран, как вдруг раздался сухой щелчок, уведомлявший, что ей пришло новое сообщение из ГГО. Что было интересно и даже немного пугающе, стандартным рингтоном, сопровождавшим получение письма в игре, был звук выстрела. Впрочем, звук можно было поменять. От кого же это? «Неужели Пита-сан снова хочет приказать мне участвовать? Ну и что тогда? Участвовать или нет? Да даже если я и соберусь, что делать с тем инцидентом во время схватки? Спросить ее? Выслушать? Или может просто проигнорировать?» Сердце Карен бешено застучало. Она открыла сообщение, которое, как оказалось, прислала Саки. В заголовке было: «Видели официальное письмо? Вторая схватка!» «Ага, видела». Карен начала читать содержимое письма. «Конечно, участвовать собираемся все мы. Инверсия. И мы будем тренироваться. Наши контрольные тоже закончились. Еще и весенние каникулы скоро. Хорошо, что нам не нужны отборочные. Карен-сан, если вы вдруг передумаете и решите участвовать, я и остальные будем очень рады. Я хочу видеть величественную Лен, полную боевого духа. Хочу подраться. Хочу, чтобы мы снова убили друг друга. По скриптам. Хочу поесть вкусняшек. Пожалуйста, пригласи нас к себе еще раз». Да, письмо буквально кричало о сражениях и убийствах. Энтузиазм Саки и девочек оно передавало отлично. «Думаю, мне не надо участвовать». Только вот у Карен энтузиазма совсем не было. И в первую очередь потому, что у нее не было никого, с кем бы она могла образовать команду. Она могла сама связаться с Питоху и М, но на самом деле ей этого не очень-то и хотелось. Или они сами напишут ей. Ну, она подумает об этом, когда придет время. «Сейчас я не настроена на участие во второй схватке». На том и порешив, Карен загнала все мысли об участии во второй схватке отрядов подальше в глубины разума. Прошло 10 дней. Весело проведя последние дни весенних каникул с Мию на Хоккайдо, Карен прилетела обратно в Токио 15 марта. У нее было много причин для возвращения. Подготовка к новому семестру, токийская весна и цветение сакуры. Но самое главное... «Как же давно я не держала в руках пушку!» После столь долгого времени ей захотелось поиграть в ГГО. Она снова захотела стать малышкой Лен. Улетела она на рассвете, удивив родителей, и была в Токио уже в 10 утра. Решив погрузиться сразу, как окажется у себя в комнате, Карен с чемоданом в руках неторопливо пошла к дому. Карен достала ключ-карту у входа в высокую многоэтажку. Вежливо поклонившись знакомому вахтеру, она прошла через автоматическую дверь. В то же время за ней наблюдали в бинокль. В немецком джипе, остановившемся у многоэтажной парковки метрах в 200 от дома Карен, сидел молодой человек. Стекла на задних дверях машины были тонированы, и мощный бинокль, установленный в салоне, не было видно снаружи. Мужчина изменил положение камеры, прикрепленный к лобовому стеклу присоской, и линза бинокля сдвинулась следом. Теперь холодные линзы смотрели через тонированное стекло на новую цель – комнату на 15 этаже жилого комплекса. Спустя 2 минуты кто-то в комнате отдернул шторы. Открылась стеклянная дверь, и показался хозяин комнаты – высокая девушка. Через 3 минуты стеклянная дверь, которую, возможно, открывали, чтобы проветрить комнату, захлопнулась. А на окна, несмотря на утреннее солнце, опустились шторы. Человек внутри машины убрал бинокль, открыл ноутбук и запустил программу. На экране появился логотип Gungale Online. Человек лег на заднее сиденье, быстро надел амусферу и нырнул в ГГО. Ленг старт. «Нашла! Дяденька, покупаю! Беру! Беру сейчас же!» Вернувшись в ГГО впервые за столько времени, малышка Лен, закутанная в темно-коричневый плащ, увидела вещь, которую так долго искала. «Ура! Ура! Ура! Ура!» И радовалась ей совсем как ребенок. Этим предметом, который она увидела в 3-м оружейном магазине после перебежек из одной лавки в переулке в другую, был странный на вид пистолет-пулемет. Это был П-90 производства бельгийской FN Herstal. Это оружие было полностью идентично бывшему партнеру Лен, который защитил ее собственным телом во время схватки отрядов. Естественно, она тоже сделала его своим и покрасила в песочно-розовый цвет, какой была вся ее униформа и экипировка. Теперь даже она не могла различить их. Но это оружие – Питян во 2-м поколении. Называть его Питян модель 2? Или, может, Питян 2? Все эти имена казались ей слишком громоздкими. Потому она просто решила звать его, как и раньше, Питян. Лен приделала к нему ремень, как у старого оружия, аккуратно повесила на плечо, спрятав под накидкой, и вышла на улицу в фантастический мир со множеством кричащих неоновых вывесок на зданиях. Лен боялась того, что победа в схватке отрядов сделает ее известной, и всякий, заметивший ее на улице, будет с ней здороваться. Но этого не случилось. Возможно, это потому, что она всегда скрывалась под накидкой. Но до сих пор она удивляла людей лишь тем, какая она маленькая. Да. Схватка отрядов и золотая пуля были на совершенно разных уровнях. Ну, оно и к лучшему. С такой мыслью Лен весело прогуливалась по улице. После удачной покупки П-90, Лен пока не рвалась в бой и решила, что вернется в реальность после того, как хорошенько потренируется в стрельбе. Она шла в большой торговый центр, где был широкий тир. «Ах, как хорошо из Питяна мне стрелять! 900 пуль в минуту! Гильзы падают вниз! Ах, какой чудесный звук!» Вокруг никого не было, и Лен начала петь придуманную на ходу песенку. Радостно шагая по улице, она и не заметила, что молодой на вид аватар идет за ней от самой оружейной лавки.